Глава 18. Главная ошибка Хайека. Книга профессора Хайека, которую я позволил себе резюмировать, была задумана как итог всей его жизни и работы. Увы, автор подчинил ее требованиям того самого рыночного хозяйства, которое он восхваляет, пожертвовав потребительской стоимостью своего товара ради меновой. Я попытался восстановить его подлинные мысли и, как мне кажется, сделал это добросовестно, не впадая в карикатуру. Только в самом конце я приписал Хайеку наблюдение, которое, может быть, никогда не приходило ему в голову. Все остальное либо содержится в его книге, хотя бы в виде намеков, либо непосредственно вытекает из его установок. Главная ошибка Хайека состоит в том, что он не принимает во внимание природу человека. Человек, как живое существо, наделен наследственными задатками. Генетическая наследственность человека, его система инстинктов, составляет ту неизменную основу, на которой должны строиться все теории его социального поведения, в том числе теории рыночной экономики. Я вовсе не хочу этим сказать, что человеческое общество можно объяснить из одних только биологических факторов, но игнорировать их нельзя. Точно так же нельзя игнорировать законы физики, пытаясь понять поведение животного. Пользуясь выражением Лоренса, исследование на любом уровне интеграции не сводится к явлениям, принадлежащим низшим уровням, но должно принимать их в расчет. Социальные механизмы работают на более высоком, чем биологический, уровне интеграции, но не могут противоречить закономерностям биологии. Уровни интеграции и отношения между ними были описаны еще задолго до заключительной книги Лоренса берлинским философом Николаем Гартманом под именем «Слоев реального бытия». Если биологические идеи были недоступны Хайеку, то с гносеологией Гартмана он мог познакомиться на языке немецкой классической философии, несомненно входившем в его культурную подготовку. Пренебрежение биологией человека можно объяснить общеизвестной историей философских взглядов, определявших общественное мышление нового времени. Мышление это, не находя прочной опоры в естествознании, металось из одной крайности в другую.